Шел третий час ночи, но во дворце никто не спал. В коридорах, на лестницах испуганные, встревоженные люди куда-то спешили, бросались друг к другу с одним вопросом и шепотом передавали все новые и новые страшные подробности. В мрачной полутьме дворца, слабо освещенного немногими стенными свечами, сгущалась тревога. Большой вестибюль со сводами рядом с комнатами императора был полон придворными, статсдамы и фрейлины, высокие чины двора, министры, генералы, адъютанты ходили взад и вперед или стояли группами, безмолвные и убитые, словно тени, вспоминала позднее Тютчева. У кровати императора в эти часы собралась вся семья. Николай Павлович благословил всех детей и внуков, с каждым говоря отдельно, несмотря на свою слабость. Вошла запыхавшаяся Елена Павловна. Умирающий привычным движением провел по ее лицу и сказал шутливым тоном: «Бонжур, мадам Мишель! О, государь!» Ясность сознания и твердость духа не покинули Николая Павловича в эти последние минуты. Он велел позвать графа Орлова, графа Адлерберга, князя Василия Долгорукова и простился с ними. Цесаревичу поручил проститься за него с гвардией и со всей армией, особенно с геройскими защитниками Севастополя. «Скажи им, что я и там буду продолжать молиться за них, что я всегда старался работать на благо им. Я прошу их простить меня». В 5 утра он продиктовал депешу в Москву, в которой простился со старой столицей, велел телеграфировать в Варшаву и к прусскому королю, напомнив тому завещание его отца никогда не изменять союзу с Россией. Он даже приказал собрать в залах дворца гвардейские полки с тем, чтобы после его последнего вздоха могла быть принесена присяга. К концу длинные ночи доложили о курьере из Севастополя. «Эти вещи меня уже не касаются», — сказал Николай Павлович. «Пусть передаст депеши сыну ему». «Государь», — тихо сказала на ухо Александра Федоровна, — «наши старые друзья хотели проститься с тобой, Юлия Баранова, Екатерина Тизенгаузен и Варенька Нелидова». Он понял и с мягкой признательностью, но и усталостью взглянул на жену. «Нет, дорогая, я не должен ее видеть. Скажи ей, я прошу простить меня. Я молился за нее. Пусть и она молится за меня. Оставьте меня все». Все это время Александр был рядом и держал руки отца в своих. Вошел Мант. «Потеряю ли я сознание?» — спросил император. — «Надеюсь, все пройдет тихо и спокойно. О, когда вы меня отпустите!» — с невыразимой мукой произнес император. Трое свидетелей его угасания открыто плакали. «Когда все это кончится?» В 8 утра пришел Бажанов и стал читать отходную. Николай Павлович внимательно слушал и все время крестился. Когда священник благословлял его, он тихо сказал: «Мне кажется, я никогда не делал зла сознательно». Далее он потерял способность речи. Агония была долгой и мучительной. Когда из комнаты послышались громкие рыдания, и потрясенный Мант вышел, как механическая кукла, и пошел куда-то, все стало ясно. Великие князья, министры, генералы нерешительно двинулись к дверям комнаты, но первой вошла Нелидова и, припав к кровати, со слезами целовала холодную желтую руку поверх колючей шинели. Отец Бажанов читал слова последней молитвы. «Судьи бо, отхожу, иде же несть лицеприятие, раби и владыки вкупе предстоят, царь и воин, богатый убог в равном достоинстве, киш до бо от своих дел, или прославиться, или постыдиться». Над Петербургом встал новый день, Ветер стих, под ослепительным солнцем свергал снег на деревьях Адмиралтейского бульвара. Александр, не отрываясь, смотрел в окно, не в силах понять, почему же все осталось тем же, что и раньше. Вон мужики едут, равнодушно лежа в своих розвальнях, будто бы ничего и не случилось. «Ваше Величество!» — тихо окликнули его сзади, и он поначалу не понял, к кому обращаются. «Государь!» «Послушайте, Адлерберг», — сказал он тоже тихо, — «запомни и передай всем. При государыне Александре Федоровне никогда не называть меня государем, но Александром Николаевичем». Он хотел быть и действительно был верным сыном.